Сама великая любовь была тайной, потому что неведомо, откуда она сошла на нас. И тайна родила мысль, потому что пока есть тайна, человек всегда будет пытаться разгадать ее, и разум будет деятелен. Нау замолчала. Выходит, пока есть тайна, будет жив и разум, учтиво спросил Эну. «Да», — ответила Нау. «А речь откуда? Как человек научился разговаривать и общаться с другими?» — продолжал спрашивать Эну. «Нам с Рэу очень хотелось поговорить. Вот мы и заговорили». Эну с выражением недоверия поглядел на Нау. «Слишком как-то все просто. Вещи ведь живут отдельно от человека, вместе со своими названиями и именами», — продолжала Нау. «А слово приходит из всех живущих на земле только к человеку, и речь делает нас людьми». Эну прислушивался к словам старой Нау не только разумом, но и чувствами своими. Что-то было в ее словах действительно весомое, мудрое. Мир для нее в самом главном всегда оставался единым. Наивысшим существом для нее всегда был кит. «А откуда появились другие боги?» — осторожно спросил Эну. «Других богов в природе не существует», — сердито ответила Нау. «Их придумали себе люди из страха перед тайной. Когда нет желания разумом отгадать тайну, начинают делать богов. Сколько тайн, столько и богов, на которых легко свалить все. Когда человек проявляет слабость, он часто объясняет это вмешательством непонятных сил, а порой и силу свою начинает приписывать им. Это уже совсем недостойно человека. Однако мы все же чтим кита как предка своего», — напомнил Эну. «Кит не бог», — решительно сказала Нау. «Он просто наш предок и брат. Он просто живет рядом с нами, готовый прийти на помощь». Эну шел по берегу моря, встревоженный разговором со старухой. Он наклонялся, брал обрывки морской травы, бездумно жевал их. Сырой морской ветер, пропитанный резким запахом водорослей, птиц, рыб и зверей, мешал мыслям. Какая-то неумолимая, но пугающая правда чувствовалась в словах старой Нау о том, что человек создал множество богов от страха перед непонятным и неведомым. С этим и боязно согласиться, и в то же время соблазнительно. Но как тогда быть с установившимися обычаями? Отказаться от привычного трудно, а тем более от богов. Разумная мудрость подсказывает, что не следует резко менять представления человека, если даже они и ложны. Старая Нау. Ее имя обросло легендами, слухами и покрылось тайнами. Она говорила, что тайны побуждают человеческий разум к деянию. В этом она права. А разум устроен таким удивительным образом, что он часто удовлетворяется готовой отгадкой, видимостью истины, пусть непрочной, со множеством прорех от сомнений и непоследовательностей. Сколько же Нау живет на земле? Она говорит, что с самого начала была совсем одна и не знала, кто она, писец, волк —